В отделе иконописания русское искусство этой эпохи продолжало строго держаться византийских образцов, и учителями нашими по-прежнему являлись греки, о чем ясно свидетельствуют летописи. В наибольшей чистоте греческая или корсунская иконопись процветала в Новгороде. Так, в первой половине XIV века здесь упоминается о работах иконников под руководством Гречина Исаии, а во второй — Гречина Феофана. Несколько более самостоятельности проявляет в эту эпоху московская иконопись. Она начала развиваться со времени Петра Митрополита, уроженца Юго-Западной Руси, который сам владел иконописным художеством. Любопытно, что его преемник грек Феогност поручил расписывать соборный Успенский храм своим греческим мастерам, а в это же время великий князь Симеон Гордый отдал расписание Архангельского собора дружине русских иконников. Точно так же и расписание придворного монастырского храма Спаса Преображенского великая княгиня Анастасия Гедеминовна поручила дружине русских иконников, во главе которых стояли мастера Гайтан, Иван и Семен. О них летопись прямо заметила, что они были родом русские, но учились у греков. Затем точно так же встречаем в Московско-Суздальском краю имена иконных мастеров то греков, то русских. Из среды последних особенно выдвигается Андрей Рублев в первой половине XV века. Его имя главным образом связано с Троицко-Сергиевой Лаврою. Следуя заветам своего основателя, эта лавра, наряду с литературной деятельностью, заявляет себя и собственную иконописную школу. Уже племянник Сергия Феодор, впоследствии архимандрит Симонова монастыря и архиепископ Ростовский, живя в обители своего дяди, научился иконописному искусству. Из той же Троицкой школы, по-видимому, вышел и Андрей Рублев, хотя потом он был монахом одного из монастырей, основанных по благословению того же святого Сергия, именно подмосковного Спаса Андроникова, где и скончался около 1427 года. Он участвовал в расписании Троицкого собора Сергиевой Лавры, и главным его памятником здесь служит местная икона Святой Троицы. Далее по летописям известно, что он в 1405 году вместе с иноком Прохором и Феофаном Гречиным расписывал в Москве придворный Благовещенский собор, построенный Василием Дмитриевичем. А спустя 2 или 3 года, по поручению того же великого князя, вместе с иконным мастером Данилом, поновлял иконное письмо во Владимирском Успенском соборе. Иконы Рублевского письма отличаются строгим рисунком и несколько дымчатую раскраскою от преобладания в охры. С этой эпохи иконописное искусство в Москве настолько упрочилось и развилось, что после Рублева встречаем только чисто русские имена мастеров. Что касается дохрамового зодчества, то мы не можем указать в Московской Руси ни одного действительно замечательного памятника татарской эпохи. Здесь господствовал вообще тот же Владимиро-Суздальский стиль, который развился в предыдущую эпоху, но уже без его изящества и без тех роскошных оборонных украшений, которыми мы доселе любуемся на соборах Дмитриевском во Владимире и Георгиевском в Юрьеве. Наиболее сохранившимся в первоначальном своем виде храмом данной эпохи является Успенский собор в Звенигороде. Так же, как и Суздальские церкви, он сложен из тесаного белого камня и по тому же архитектурному плану. На половине своей высоты он снаружи также украшен поясом, но этот пояс состоит только из нескольких узорчатых полосок, высеченных на камне. В том же стиле имеем собор в Савином монастыре, расположенном в окрестностях Звенигорода, Троицкий собор в Сергиевой Лавре, церковь на Старом Симонове, то есть у Симонова монастыря под Москвою, а также церковь Рис-Положения и придворный Благовещенский собор в Московском Кремле. Эти храмы, отчасти переделанные, отчасти вновь построенные, относятся, собственно, к концу XV и даже к началу XVI века, но они сохранили суздальский стиль. Хотя Новгородский край и не подвергался такому разгрому, как Суздальский, однако и там храмовое зодчество этой эпохи не представляет ничего выдающегося по своей художественности. а внешние или оборонные украшения к нему совсем не привились. Из многих новгородских построек татарской эпохи, сохранившихся до нашего времени только с некоторыми переделками, заслуживает внимания в самом Новгороде церковь Покровская подле Софийского собора, колокольня этого собора с пятью пролетами, воздвигнутая владыкою Евфимием, и им же построенная часть архиерейского дома, церкви Феодора Стратилата и Иоанна Предтечи на Опоках, а в окрестностях Новгорода Благовещенский храм на Городище, вновь построенный по поручению Симеона Гордого, и церковь Николы на Липне, Успение на Болотове и прочее. Относительно внутреннего устройства храмов на Руси в ту же эпоху, именно с XIV века, совершается одна важная перемена. Прежние низкие алтарные преграды, покрытые фресковой иконописью, стали заменяться высоким деревянным иконостасом, разделяющимся на ярусы или тябло. Этот переход с особой наглядностью представляется при ближайшем знакомстве с древними новгородскими храмами. Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что Великий Новгород и Псков в данную эпоху при своем народоправлении, при своих богатствах и постоянных непосредственных сношениях с Западной Европой не только не достигли высокой степени развития в области искусств и ремесел, но уже в XV веке, еще до падения своей самобытности, начали уступать Москве на этом поприще. Например, владыка Евфимий II известен любовью к постройкам и, между прочим, устроил в своем саду каменную башню с боевыми часами. Но это было, по-видимому, только подражание Москве. Здесь ранее того, именно в 1405 году, великий князь Василий Дмитриевич, воздвигнув придворный Благовещенский собор, поставил подле него боевые часы, по словам летописи, чудны вельми и с луною. Устроил их мастер-монах Лазарь Сербин, и стоили они более 1500 рублев. По тому времени цена очень значительная. Особенно в том же отношении любопытно следующее известие псковской летописи. В 1420 году псковичи наняли какого-то Федора с его дружиною обить кровлю Троицкого собора новыми свинцовыми досками за 44 рубля. Но ни в Пскове, ни в Новгороде не нашлось такого мастера, который бы умел отливать эти доски. Послали к немцам в Юрьев, те не дали мастера. Тогда из Москвы от митрополита Фотия приехал мастер. Он научил Федора лить доски и уехал назад. Очевидно, Москва, рядом с политическим объединением Руси, старалась также привлекать на свою службу хороших мастеров и ремесленников, как русских, так и югославянских. Между прочим, здесь процветало искусство приготовлять украшения для икон из дорогих металлов и камней, жемчуга и финифти. Еще в XIV веке славились в Москве изделия некоего паромши золотых дел мастера. В духовных грамотах московских великих князей с Ивана II не однажды упоминаются золотые иконные оклады и кресты работы этого мастера. С именем митрополита Фотия связан один любопытный памятник. Его саккос, который хранится в московской патриаршей ризнице посреди других древних святительских облачений.